Глава 16. Оставшись в библиотеке один, я чуть не запрыгал от радости. Но, конечно, сдержался, как и полагается при моем воспитании. Наконец-то я до нее добрался. Изучить все, что хочется, я обычным способом, естественно, не успею. Но ведь у меня есть и необычный способ. Вот когда поблагодаришь судьбу, что родился в такой могущественной семье. Мой нейроинтерфейс – один из самых передовых в империи. Именно он сейчас и будет выручать меня с этой проблемой. Жаль, конечно, что память прошлой жизни в этом деле тоже не помощник. Все же мы там исцеляли совершенно другими методами. И как бы я ни пытался их воплотить здесь, ничего из этого не выходило. Просто особенности другого мира. Зато тут я познал тонкости человеческого тела куда глубже, чем раньше. Ведь в прошлой жизни все упиралось в тонкости использования магической энергии, что вполне компенсировало все остальное. Как знать, возможно, будь у нас большой акцент на таких, казалось бы, незначительных вещах, то и тут жизнь я прожил бы иначе. Ладно, прочь сожаления, у меня сейчас иная задача. Да и прошлая жизнь на то и прошлое, чтобы остаться где-то там. Меня же ждет настоящее и, возможно, будущее, к которому надо подготовиться. Я выбрал книги, которые меня интересуют больше всего, положил их на стол и открыл первую, включив режим сканирования. Когда информация с разворота книги оказывалась полностью перенесена в систему, звучал короткий бип, и я сразу переворачивал страницу. Таким образом, до сумерек я успел прочитать больше десятка основополагающих трудов. Пожалуй, на сегодня хватит, надо вернуться домой, пока совсем не стемнело. Герасимова я не встретил ни в коридоре, ни в ординаторской, ни в приемном покое, где дежурная бригада трудилась над недавно поступившей партией пострадавших из аномалии. Этого добра тут всегда хватало. Особенно тяжелых пациентов не было, работа шла неспешно и размеренно. И я решил не вмешиваться. Справиться без меня. Отдыхать тоже надо. «Что-то ты поздно сегодня», — сказал Матвей, когда я вошел. «Заработался?» «Есть такое», — хмыкнул я. «Мне доступ в библиотеку дали, там засиделся». «Так ты только что из библиотеки?» — оживился напарник. Глаза сразу загорелись. «Здорово! А принес почитать что-нибудь интересное?» «Книги оттуда выносить запрещено строго-настрого. Поэтому и задержался там. Сидел, изучал», — огорчил я его. «Да и, если честно, я сомневаюсь, что моего друга заинтересовали бы магические болезни и методы их диагностики». «Ну блин!» — воскликнул Матвей и рухнул обратно на кровать. «А я как надеялся полистать какой-нибудь крутой учебник для целителей. Там картошка тушеная с грибами. Осталось. Наверное, остыло уже. Если хочешь, подогрей и поешь». «Вот спасибо», — обрадовался я. «Есть хочу, как собака. Завтра тогда готовка с меня». «Так, подожди. Мы же завтра собирались идти в аномалию», — насторожился Матвей и снова сел. «Извини, у меня не получается», — развел я руками. «У меня мало времени на изучение книг в библиотеке. Все выходные там просижу, чтобы основательнее по всему пройтись. С вами тогда пойду в следующие выходные». «Хреново, брат», — нахмурился Матвей. — Стас будет сильно опечален. Он очень на тебя рассчитывал. Значит, снова по краю погуляем. Без тебя новый маршрут пока откладывается. — Передай ему, что я сожалею, но правда не смогу, — сказал я. — Очень хочу, но не могу. — Ну, я уж понял, — произнес парень и махнул рукой. — Ладно, я спать, а то завтра вставать ни свет ни заря. Да и ты поешь и ложись. Я не стал греть картошку, она была еще теплая, просто подошел к кастрюле с ложкой и начал бесхитростный студенческий ужин, не обремененный последующим мытьем тарелки. После третьей ложки услышал мерное похрапывание. Матвей уже заснул. А у меня на ближайший час были несколько другие планы. Закончив с ужином, я обратился к нейроинтерфейсу. По моему запросу, система выдавала мне концентрат из полученной и переработанной за вечер информации на заданные мной темы. Запомнить это все, конечно, нереально в такие короткие сроки. Но я особо и не пытался. Мне достаточно ориентироваться в этой информации, чтобы знать, что и где искать в случае необходимости, как правильно сформировать запрос, чтобы получить максимально полезный ответ. За эти выходные я успею освоить такой же объем знаний, на который другие тратят год. Дальше уже дело практики, которое меня точно обеспечит. Мне бы еще найти нормальное подключение к сети, чтобы погрузить новые знания в семейный архив. Кто захочет, сможет почитать, для семьи не жалко. Этим вопросом я решил заняться после того, как закончу заседание библиотеки, а потом залью всем скопом. Заодно посмотрю, может, что-то мне пригодится из семейного архива с учетом уже новых знаний. Когда я проснулся, Матвея уже не было дома, значит, не проспал и уже ушел на охоту в аномалию. Я умылся, позавтракал и выдвинулся в сторону госпиталя. Герасимов сказал, что с утра сегодня будет на работе и снова проведет меня в библиотеку. У меня сегодня выходной, поэтому изучению литературы я смогу посвятить весь день. Чтобы во время изучения не отвлекаться на обед, я взял с собой бутерброды и термос с чаем, а туалет там точно есть, я видел. «Молодец, стажер!» — улыбнулся Анатолий Федорович, увидев меня в столь ранний час и хорошо подготовленным к длительному пребыванию в библиотеке. «Как продвигается обучение? Мозг не трещит?» «Пока нет», — улыбнулся я. «Заполняются пустоты в знаниях, их хватает». «Самокритика — это хорошо», — улыбнулся он в ответ. «Осознание собственного несовершенства помогает в развитии, как ничто другое». У меня даже сложилось впечатление, что он рад меня видеть. Это очень хороший знак. Если он заботливо возьмет меня под крыло, то я получу отличного наставника. В том, что Анатолий Федорович первоклассный целитель, я уже не сомневался. Видел его за работой. Результаты впечатляют. Ну что, Иван Демидов, будем стараться оправдать свою знаменитую на всю империю фамилию? Пусть даже здесь об этом никто не знает, но пока это и не нужно. А вот когда я достигну нужного результата, обо мне заговорят. Мечты, мечты, в чем ваша сладость? Да в том, что в моих силах превратить их в реальность. Я это сделаю. Надо лишь как следует постараться и приложить все усилия к их воплощению. Я снова остался в библиотеке один и приступил к выбору книг, который сегодня будет усваивать и переваривать мой нейроинтерфейс. Недолго подумав, я ему и поручил подбор нужной литературы, чтобы дополнить имеющуюся информацию и заполнить пробелы. Далеко не факт, что я смогу попасть сюда и завтра, а потом вообще неизвестно, когда сюда попаду. Поэтому за сегодняшний день я должен успеть усвоить очень много, чтобы хватило на очень долго. Весь день я только и занимался, что перелистывал страницы, сканируя их в память системы, ходил от стеллажа к стеллажу, принося на стол все новые книги и расставляя по полкам уже отсканированные и внесенные в общую базу данных. Манила взгляд часть библиотеки, отгороженной решеткой. Там на полках стояли особенно увесистые старинные книги. Герасимов сказал, что это лишь историческая ценность. Но я почему-то в эту легенду не поверил. Музейные экспонаты хранятся в специальных витринах при определенной влажности и стерильности. А тут такие же стеллажи, как и основные части библиотеки. Значит, ценность их не только в древности. Я уверен, что в них хранятся какие-нибудь древние знания для посвященных. Может, я смогу получить к ним доступ, достигнув определенного круга маны? Тогда вопрос какого? Пятого? Седьмого? Ну уж точно не третьего, иначе уже получил бы. Моя радость немного померкла, когда я подумал про уровень маны. Чтобы наполнить то, что уже имеется, и перейти на следующий, я должен обе своих способности развивать равномерно и одновременно. А у меня вместо нормального пути все время получается перекосы. Дома мне негде было практиковаться в целительстве, зато без проблем прокачивал доставшийся по наследству от отца дар молнии. А теперь с точностью да наоборот. Целительство я развивал с утра и до вечера, а молнии и разряды использовать было негде. Ведь здесь все знают меня как целителя. Однако из любой безвыходной ситуации можно найти выход, и кажется, я его придумал. Можно пойти в отряд наемников, отправляющихся в аномалию анонимно и в маске. Я даже нашел упоминание о таких отрядах, которые все идут на задание в масках, и цель их заключается чисто в зарабатывании денег, которые мне тоже не помешают. Тогда можно попробовать разузнать об этом завтра, если в библиотеку попасть уже не получится. Самое главное, там не было требования рассказывать о себе. Всем было на это плевать, пока ты полезен отряду. Ну а если человеком окажется с гильдией, то в аномалии вечно пропадают люди. Я уже загорелся этой мыслью, листая страницы следующего учебника на автопилоте. Дома не хватало знаний по целительству и практики в этом направлении, а сейчас руки чешутся в предвкушении боя. Не зря же я столько времени проводил с тренерами и наставниками. Это уже осело в крови. То, что я хочу стать одним из лучших целителей, не помешает мне стать не менее хорошим воином. Тем более, что мне по жизни придется это сочетать, чтобы получать более высокие круги маны. Так, Ваня, соберись. Понятно, что от моря текстов уже рябит в глазах, но мне это очень нужно, и к выбору следующих книг надо подойти более критично. Тем более, что до конца дня осталось всего несколько часов. Мой нейроинтерфейс жадно поглощал тексты, сразу начиная их перерабатывать в удобную форму, убирая воду, без которой не обходится ни одно издание, и собирая все в компактные, практичные формы. Система тоже обучается, и у меня в голове будут не просто десятки миллионов упорядоченных букв, а настоящий виртуальный ассистент, который сможет анализировать ситуацию и искать правильное решение. Но главное – подсказывать, что делать в экстренной ситуации, когда на размышления совсем нет времени. Для меня теперь важнее будет научиться правильно применять свои магические способности и прокачивать круги маны, готовить их к прорыву на следующий уровень. Кажется, Анатолий Федорович сказал, что выделяет мне на изучение литературы неделю. За 2 дня я внес в систему неизмеримо больше, чем смог бы прочитать за неделю обычный человек. Тогда, чтобы не терять эту неделю, скажу ему, что хочу сначала обкатать полученные знания на практике, а потом продолжить. Думаю, он не будет возражать против такого варианта. Ну а если нет, то придумаю что-то еще. На город опустился вечер, погружая дома и улицы в таинственные сумерки. На улицах начинают загораться фонари, добавляя романтики и красоты. Только Каменск – необычный город в центральной части Российской империи. Здесь аномалия, можно сказать, за забором. И ее порождения нет-нет, да и пробиваются на его улицы, устраивая переполох и боевые действия прямо на улицах, о чем говорят вездесущие баррикады и пулеметные турели на крышах. Чаще всего такие прорывы бывают ночью, поэтому железные ставни на нижних этажах здесь практически везде. По улицам неторопливо перемещаются вооруженные до зубов патрули, ездят бронемашины, а жители стараются попасть домой до темноты. Пора идти домой мне, пока совсем не стемнело. Я собрал свои вещи, пустые контейнеры из-под еды, термос, сложил в рюкзак и пошел на выход. Дверь за мной закрылась, клацнув хитроумными замками, как бы говоря «до свидания». Еще не совсем стемнело, и темно-синее небо притягивало к себе и будоражило воображение далекими звездами, которые уже начали просыпаться и являться взору. Уже почти совсем стемнело, когда я пришел домой. Матвей никак не отреагировал на мой приход, а так и остался лежать на кровати лицом в подушку. Насколько я понял, он даже не переоделся, а так и рухнул в грязной одежде. Хорошо хоть на покрывало, а не на чистое постельное белье. Эта картина мне очень не понравилась. «Матвей, все в порядке?» – спросил я, поставив рюкзак возле своей тумбочки. Мой новый друг даже не удосужился ответить на мой вопрос. «Может, спит уже?» Дыхание частое, неровная рука безвольно свисает с кровати. Мне это все больше не нравится. Я коснулся его лба и понял, что у него жар. А еще я почувствовал мощный всплеск негативной энергии аномалии, которая бушевала сейчас в его организме. «Вот же черт побери!» — воскликнул я и принялся тормошить его и пытаться перевернуть на спину. «Матвей, ну какого лешего ты не пошел в госпиталь?» Перевернуть такого богатыря оказалось не так-то просто. К тому же он начал сопротивляться, не совсем понимая, что происходит, как в бреду. «А, Ваня!» — пробормотал он, приоткрыв, наконец, глаза. «Че-то хреново мне, Вань!» «Вижу!» Буркнул я, уложив его, наконец, на лопатки. «Потерпи немного, скоро станет лучше». Я расстегнул ему ветровку и рубашку, положил руку на область сердца, сосредоточился и пустил поток энергии исцеления, изгоняя завладевшие им негатив аномалии. Бегло просканировав организм Матвея, я был просто ошарашен, насколько он пропитался энергией аномалии. «Где же ты их так угораздило? По краешку, говоришь, походим!» Чтобы сдвинуть баланс в свою сторону, мне приходилось прикладывать серьезные усилия. Негативная энергия, словно живая, поддавалась неохотно. Но начала медленно отступать. Потом я заметил, что откуда-то снизу идет дополнительная волна негатива. Очень странно, он вроде бы не ранен. Лучше все-таки проверить. Только сейчас я заметил на правой штанине маленькие капельки крови. Я сначала подумал, что это вообще не его кровь, а попал на него от какого-то раненого. Значит, в отряде есть пострадавшие. Но когда уходил из госпиталя, я не видел в приемном покое никого из отряда. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Я задрал Матвею штанину и увидел на голени столь же маленьких округлых ранок, сколько видел капель крови на брюках. Значит, это его кровь. Я приложил руку к ранам и почувствовал от них реально болезненные ощущения. Они были просто сосредоточием отрицательной энергии. Выходит, это отсюда шла та волна, что я увидел, пытаясь очистить его организм. Побороть исходящий от раны поток энергии у меня никак не получалось. насколько сильным он был. Странно, такого быть не должно. Разве что яд от уколовших его игл был такой сильный. Или часть игл осталась в ране. Осторожно пощупав раны, заставив этим друга глухо стонать, я убедился, что в ранках что-то осталось. Но подцепить ногтем никак не получалось. Как начинающий целитель я имел в заначке некоторые хирургические инструменты. Сверток так и лежал в чемодане, под подкладкой, спрятанной туда, как великая неприкосновенная ценность. Я его даже во время похода в аномалию с собой не брал, но, похоже, надо пересмотреть свое отношение к этому. Хирургический набор не просто дорогой сувенир из элитной стали, а предмет первой необходимости для целителя. По крайней мере, для начинающего, как я. Зажим типа москит с тонкой рабочей частью идеально подходит для извлечения небольшого инородного тела и может подлезть практически куда угодно. Не с первого раза, но у меня получилось подцепить засевший в ране кусочек иглы. Старательно игнорируя шипение и стоны Матвея, который старательно высказывал в мой адрес весь запас непечатной лексики, я продолжал вытаскивать фрагменты игл. Несмотря на боль, парень все же старался не дергать ногой и мне не мешал. Когда раны очищены от продолжающего работать источника яда, можно заняться их очищением и исцелением, чем я сразу и занялся. Теперь дело пошло легче. Через пару минут на месте раны красовались такие же маленькие рубчики. Очищение всего организма от негативной энергии аномалии заняло еще минут 5, которые вымотали меня окончательно. Я встал с края его кровати, сделав несколько шагов и рухнул на свою, также не раздеваясь. «Вань!» — протянул Матвей, подойдя ко мне. Голос у него уже был достаточно бодрым, словно ничего и не было. «Ты в порядке?» «Почти», — пробормотал я. «Сейчас немного восстановлюсь и встану. Понял, жду, не лезу», — сказал Матвей, и я слышал, как он сел на свою кровать, чувствовал на себе его пристальный взгляд. «У вас в отряде еще кто-нибудь ранен?» — спросил я, открывая глаза после завершения медитации. «Восстановился не полностью, но мне пока хватит. Остальное и так постепенно наверстается». «Да вроде бы нет», — пожал он плечами. «Мы далеко не ходили, так, по краю». Напоролись, правда, на целое стадо больших туманных ежей, было очень весело. «Ты же в курсе, что они вырабатывают туман, который вызывает глюки? Так вот, мы увидели, что нас окружают скелеты с огромными боевыми топорами. Пока от них отбивались, чуть друг друга не перерубили. Хорошо, что Стас просек эту фишку, начал истреблять этих ежей, а потом и все остальное подключились. Один гад в меня свои иголки всадил, за что поплатился жизнью. Я еще и иголок с него надрал неплохо, так целый контейнер для завтрака. Завтра схожу, продам. Стас обещал помочь». «Ты бы поаккуратней с этими иглами», — сказал я, увидев на незримом для других экране моего интерфейса, что из этих игл добывают. «Смотри, полиции не попадись». «А что в них такого?» — выпучил глаза Матвей. «Из них вроде яд какой-то добывают». «Не просто яд», — хмыкнул я. «Из него добывают наркотик, галлюциноген. А вот он стоит дорого. Да, но слишком рискованно с этим связываться». «Охренеть!» — выдохнул Матвей. — Да ну его нафиг! Я лучше сейчас пойду, сожгу эти иглы, у меня и без них добычи хватает. — Тогда лучше не сейчас, а когда солнце взойдет, чтобы не привлекать внимание костром в ночи. — Справедливо! — кивнул Матвей. — Тогда утром сожгу. — А кого-нибудь еще из отряда ежи иголками наградили? — спросил я. — Да вроде бы нет, — пожал плечами Матвей. — Хотя я не уверен, вроде Стас немного досталось. — Он тоже в госпиталь не пошел? — встревожился я. «Нет, конечно, домой пошел, а что?» «Срочно звони, чтобы нас ждал», — бросил я, собирая свой хирургический набор. «Идем к нему, его надо спасать».